Узнать о прелюбодеянии на Винии ошеломляюще, но приятно. Значит, у женщины с остальным сердцем все же была слабость. Значит, она ничем не лучше других. Но когда открылась такая же слабость Либо, это никому не принесло радости. Все любили его. Его щедрость, доброта, мудрость, которой все восхищались. Никто не хотел верить, что все это только маска. А потому были удивлены, когда голос напомнил им, что сегодня он говорит вовсе не о смерти Либо. Почему же Маркос Рибейро согласился на все это? Навинья считала, что он сказал «да», потому что ему нужны были жена и дети, пусть не его дети, чтобы скрыть от общины свое несчастье. Отчасти она была права, но все же на самом деле он женился на ней потому, что любил. Он не надеялся, что она когда-нибудь полюбит его так, как он ее. Вполне естественно. Она богиня, ей следует поклоняться, а он больное, грязное животное, презираемое всеми. Он знал, что она не будет любить его, не говоря уже о более сильных чувствах. Он надеялся, что со временем в ней проснется симпатия, что он сможет возбудить в ней привязанность. Голос опустил голову. Люди на площади услышали слова, которых он не произнес. Все вышло иначе. Каждый новый ребенок, говорил голос, был для Маркана доказательством его неудачи. Богиня все еще считала его недостойным внимания. Но почему? Он был верен, ни разу и намеком не дал окружающим понять, что это не его дети, не нарушил обещание данного Навине. А разве он не заслуживал иного отношения? Наступило время, когда Маркана больше не мог этого выносить. Он отказался подчиняться ей, принимать ее суждения. Никакая она не богиня, и все дети ее – ублюдки. Вот что он говорил себе, когда он бросался на нее, когда кричал на Мира. Мира слышал, как произнесли его имя, но даже не понял, что говорят о нем. Нить, соединявшая его с реальным миром, всегда была очень тонкой. Да и сегодняшних впечатлений хватило бы на несколько лет. Невозможная магия свинцев и деревьев. Мать либо любовники, Кванда, ее оторвали от него. Она была частью его тела, его души. А теперь стала такой же далекой, как Кэла, как Вара, просто сестрой. Он ничего не видел, не улавливал значений слов. В его ушах они превращались в единый страшный звук. Мира сам позвал этого человека, хотел, чтобы он говорил о смерти Либо. Как он мог знать, что вместо милосердного священника гуманистической религии придет первый голос? С его острым умом и слишком совершенным пониманием сути, откуда ему было знать, что под маской сочувствия прячется Эндер-разрушитель, легендарный Люцифер, самый страшный преступник в истории человечества, намеренный дальше жить со своим именем, уже превративший в насмешку жизнь и труд Пипа, Либо, Кванды и самого мира, за час общения со свинцами заметив то, что они отказывались видеть в течение 50 лет, а потом отнявший у него Кванду. Это его голос слышал мира, только и осталось в жизни надежного, вечно звучащий голос. Мира пытался приспособиться к звуку, хотел возненавидеть его, но не мог, потому что знал, он не обманывал себя, что Эндер на самом деле разрушитель, но разрушал он иллюзии, а иллюзии нужно уничтожать. Правда о свинцах, правда о нас. Каким-то образом этот древний человек отыскал правду и не ослеп, и не сошел с ума. Я должен слушать этот голос, я должен взять его силу, чтобы получить возможность видеть свет и не умереть. Навинья знала, что она такое, прелюбодейка, лицемерка. Она понимала, что приносит боль Маркана, либо своим детям, Брухине. Она помнила, что убила Пипа, а потому терпела то, что делал Маркана, даже провоцировала его, видя в этом искупление. И недостаточное искупление, ибо как бы ненавидел ее Маркана, она ненавидела себя много сильнее. Епископ кивнул. Медленно. Голос сделал страшное дело, раскрыв все эти секреты перед общиной. Такое нужно говорить в исповедальне. но Перегрин чувствовал силу сказанного. Всю общину заставили заново открыть для себя тех, кого она хорошо знала, и делать это снова и снова, с каждым поворотом истории, узнавая не только этих людей, но и самих себя, ибо они тоже были частью жизни умершего. Они тысячи и тысячи раз прикасались к нему, не зная, кого касаются. Страшно, болезненно, но в конце, как ни странно, пришел покой. Епископ наклонился к уху секретаря и прошептал. По крайней мере, сплетники из этого уже ничего не извлекут. Запас секретов исчерпан, нечего разбалтывать. Всем людям, о которых я сегодня говорил, вскинул голову голос, было очень больно. Все они жертвовали собой ради тех, кого любили, и все причиняли страдания тем, кто любил их. И вы, те, кто слушал меня сегодня, вы тоже причиняли боль. Но запомните, жизнь Маркана была трагической и жестокой, но он мог в любую минуту разорвать свое соглашение с Новинией. Однако решил остаться. Видимо, нашел во всем этом какую-то радость. И Новиния нарушила закон Божий, закон, который связывает общину, и понесла наказание. Церковь не требует такого страшного искупления, какое она избрала для себя. И если вам кажется, что она заслуживает мелкой жестокости с вашей стороны, вбейте себе в головы. Она сделала все это. Она перенесла все это, чтобы помешать свинцам убить Либо. И его слова оставили в их сердцах только пепел. Альяда встал, подошел к матери, опустился на колени рядом с ней, положил руку ей на плечо. Элла тоже сидела рядом, вернее, лежала на траве и плакала. Квара встала прямо перед матерью и с изумлением смотрела ей в лицо, а маленький Грего уткнулся матери в колени и рыдал. Те, кто стоял достаточно близко, могли слышать, как он повторяет: «Все мои отцы мертвы, у меня нет папы». На противоположном конце площади появилась Кванда. Она ушла вместе с матерью незадолго до конца речи и теперь искала мира, но его нигде не было видно. Эндер стоял в тени платформы и смотрел на семью Новини. Ему хотелось сделать хоть что-нибудь, хоть как-то облегчить их боль. После речи всегда приходила боль, ибо голос тех, кого нет, не может смягчать правду. Но очень редко жизни людей были настолько исполнены обмана, как у Маркана, Либо и Новини. Впервые ему пришлось собрать вместе столько обломков информации, чтобы заставить окружающих в подлинном свете увидеть тех, кого они знали, тех, кого они любили. Глядя на лица людей, он понял, что сегодня заставил их страдать. Он чувствовал это, словно они возвращали ему эту боль. Брухиню застали врасплох, но она оказалась далеко не самой несчастной. Куда хуже пришлось Мира и Кванде. Они-то думали, что перед ними весь мир. Но еще Эндер знал, что раньше этим людям было не легче, и раны этого дня заживут много быстрее, чем кажется сейчас, а старые, те, что он залечил сегодня, не зажили бы вообще. И пусть Новини пока не хочет этого признать, но Эндер освободил ее от груза, который она была не в силах более нести.